Глава 9. Два дня Михаил не вставал с постели. Но попал он туда далеко не сразу. А в тот день, когда в показательном бою сошлись три стихии, а после на Белокаменную обрушился ливень, сменившийся непрекращающимся дождем, Арсений увез хозяина в дом купца Агафонова. Иван Филиппович, добрейший человек, не стал выгонять гостей в такую погоду и позволил им задержаться до утра. Ни Михаил, ни Арсений в ту ночь так и не сомкнули глаз, но и не разговаривали. Было о чем подумать. Как бы Иван Филиппович не сочувствовал Михаилу, а оставить его гостить у себя более не мог. Купец долго извинялся за то, что приходится вот так лишать и его слугу приюта, но ничего не поделаешь. Агафоновым еще тут жить, а стать недругом Вяземских уж точно не хотелось. На площади было так много знакомых и даже кое-кто из родни, и наверняка кто-нибудь да запомнил, как выглядел человек, которого при всех сам князь Вяземский назвал самозванцем. Не так он, конечно, выразился, но народ отчего-то повторял именно это слово. Спасибо хоть, что не придумали чего похуже. Сердобольный Иван Филиппович даже денег предлагал Михаилу дать, но тот отказался. Хватит уже и того, что он у Родиона занял, и теперь вообще не представлял, как будет отдавать. Не знал и как будет в глаза ему глядеть. Это ж надо было так подставиться. Стал бы где-нибудь в конце, так нет же, поближе надо. И на что надеялся? На то, что никто в толпу смотреть не будет. Так оно и было. Если бы только не соврал он тогда цесаревичу, если бы только вообще его не видел и не слышал, если бы только. Вот именно, если бы только. Но все уже свершилось, и дороги назад не сыскать. Но и что делать дальше, Михаил пока не то что не знал, но даже не понимал, в каком направлении думать. Проведя бессонную ночь в теплом и гостеприимном доме Агафоновых, он так ни к чему и не пришел. «Вы уж не серчайте, Михаил Федорович!» Купец смотрел на него с сочувствием. «Иван Филиппович!» Он заставил себя улыбнуться. «Ну что вы! Это я не знаю, как вас отблагодарить за доброту!» «Ох, Господь с вами, Михаил Федорович! Разве ж мне тяжко было? Вы адресок-то запомнили?» «И запомнил, и записал, Иван Филиппович», — заверил его Михаил. «Не беспокойтесь». «Ну что ж, прощайте тогда, Михаил Федорович». Купец с сожалением вздохнул. «Будь этот молодой удалец колдуном посильнее, хорошее знакомство вышло бы. Понятное дело, что породниться не получилось бы, но иметь такого знакомого было бы просто прекрасно. Так и в гильдии купцов удалось бы возвыситься. Некоторые аж носы задирали, раз с колдунами, хоть и не родовитыми, знались. А тут Вяземский. Жаль, что не срослось. Прощайте, Иван Филиппович». Евдокия Павловна и Прасковья, дочь ее и Ивана Филипповича, собрали нехитрую снедь гостю в дорогу и под моросящий дождь распрощались с ним. Прасковья опечалилась немного, но быстро успокоилась. Батюшка сказал, что к ней через 3 дня свататься придут. Михаил же об этом уже ничего не слышал. Арсений вез его к доходному дому, адрес которого и дал Иван Филиппович. Вез в бричке, принадлежавшей Вяземским. Вернуть бы, да как на глаза показаться? Впрочем, вряд ли Петр Алексеевич опустился бы до того, чтобы потребовать назад такую для него мелочь. Михаил уже, не имевшему ни кола, ни двора, лошадь с бричкой уж точно не помешают. Да и Арсений ни за что не согласился бы их отдавать. «Нет, Михаил Федорович, не будем мы возвращать рябинку», — горячился он. «Мы ее с вами выходили. Если бы не мы, не стучать бы ей копытами по дорогам московским». И то правда. Петр Алексеевич не терпел слабость ни у кого. И когда от его любимого жеребца родился хиленький жеребенок, князь собирался от него избавиться. Наверное, чуть ли не в сознательном возрасте Михаил осмелился что-то попросить. Князь только презрительно перевел взгляд с него на жеребка и обратно, фыркнул и вышел из конюшни. Так рябинка и досталась неугодному сыну слабаку. Однако, вопреки ожиданиям, рябинка выросла здоровой и сильной, под стать своему отцу. в отличие от Михаила. Но теперь это не имело никакого значения. Сейчас нужно было просто выжить. Доходный дом купца Зайцева не был самым заметным или знаменитым, зато Иван Филиппович водил дружбу еще с покойным хозяином. Ныне же там всем заведовала его вдова Ирина Григорьевна Зайцева. Иван Филиппович рассказал по секрету, о котором наверняка знала пол Москвы, что Ирина Григорьевна происходила из рода Кропоткиных, но пошла против воли родителей и по большой любви обвенчалась с небогатым тогда купцом Зайцевым. Конечно же, семья от нее отреклась, но Ирина Григорьевна все равно преуспела. Именно благодаря ее уму и деловой хватке покойный муж и разбогател. Три этажа без особой вычурности – как раз то, что нужно для человека, не обремененного лишними средствами. Из того, что Михаил взял у Роди, осталось где-то около половины. Однако жизнь в Первопрестольной оказалась весьма затратной, а потому разбрасываться деньгами было бы верхом глупости. Иван Филиппович посоветовал рассказать купчихе Зайцевой то, что произошло вчера на Хитровской площади. Уж кто-кто, а Ирина Григорьевна наверняка его поймет. Возможно, возьмет меньше за жилье, а то и вовсе позволит какое-то время пожить бесплатно. Последнего Михаил совсем не хотел. Какая-никакая гордость у него все же имелась. Подкрепить бы еще ее деньгами, но эту проблему он обязательно решит. Чего Михаил совсем не ожидал, так это того, что купчиха и хозяйка доходного дома окажутся не грузной дамой в летах, а молодой и привлекательной женщиной с каштановыми волосами, с легкой проседью и очаровательными веснушками на маленьком аккуратном носике. Он застал ее в гостиной, где она сидела на диване и, должно быть, читала книгу. Когда о прибытии Михаила доложили, Ирина Григорьевна как раз что-то убирала на столик сбоку. «Ирина Григорьевна, я от Ивана Филипповича. Он говорил, что я могу рассчитывать на комнату в вашем доме». «Ах, Ванечка!» – заулыбалась она. «Если вас рекомендует сам Иван Филиппович, то можете не сомневаться, комнату я вам найду». «Позвольте представиться», — улыбнулся Михаил, завороженный ее глубокими карими глазами, казавшимися почти черными, если бы не крошечное вкрапление янтаря. Колдовские глаза. «Михаил Федорович». Он чуть помедлил, неуверенный, стоит ли называть фамилию, но в гостиной никого постороннего больше не было, а потому он позволил себе горькую усмешку. Бывший Вяземский. «Слышала», — кивнула Ирина Григорьевна, посерьезнев. «Присаживайтесь». Она указала на диванчик напротив. «Полина, принеси нам чаю», — велела она служанке, а затем обратилась к гостю. «А теперь, Михаил Федорович, расскажите подробнее, что произошло. Терпеть не могу слухи». Как бы Михаил себя ни чувствовал, а при виде прелестной дамы он расцветал подобно багровому пиону, источавшему самый тягучий и волнующий аромат. Женщины будто пьянели, находясь рядом с Михаилом, но только в том случае, если он сам того хотел. Сейчас же у него не было цели обольстить милейшую Ирину Григорьевну, но он не мог не признать, что она пришлась ему по душе. Весьма и весьма. В другое время и при других обстоятельствах он наверняка соблазнил бы ее, однако сейчас ему определенно было не до амурных приключений. Что-то во всем образе Ирины Григорьевны заставляло ей довериться, но не настолько, чтобы поведать ей самое сокровенное. О своем родном отце и о том, что сам цесаревич говорил с ним, Михаилом, в мыслях, он умолчал. В остальном же ему скрывать было нечего. «Ну вот оно что!» – протянула Ирина Григорьевна, глядя куда-то в сторону, а затем резко повернула голову к новому жильцу. «Тогда так. Я могу выделить вам две комнаты, Михаил Федорович, для вас и для вашего слуги. Место на конюшне тоже найдется. Возьму с вас половину стоимости. Деньги вперед за месяц. Без питания выйдет дешевле, но если желаете, можете столоваться здесь. Так как? Полный пансион или только проживание?» Михаил призадумался. Предложение, скорее всего, было весьма щедрым и великодушным. Цен московских, да и не только московских, он все равно не знал. Однако вместе с питанием получалось все, что у него осталось. И это только на месяц. «Благодарю вас», — наконец кивнул Михаил. «Полный пансион. Замечательный выбор». С улыбкой чуть склонила голову хозяйка. В эту же минуту в гостиную вернулась служанка, только уже с подносом в руках. «А вот и чай, Михаил Федорович. Испробуйте ватрушки. Вкуснее ватрушек во всей Москве не найдете». А позже та же самая Полина, пышная девица с задорным взглядом, отвела Михаила и Арсения, до этого ожидавшего внизу, в их комнаты на третьем этаже, совсем рядом с комнатами самой хозяйки. Разумеется, Михаил по привычке оценил столь чудесное соседство, но почти сразу же отбросил мысли о прекрасной Ирине Георгиевне. В первую очередь, необходимо решить, что делать дальше с собственной жизнью, а остальное – после. Комнаты Михаилу достались простые, но чистенькие, и со всеми необходимыми удобствами. Завтраки, обеды и ужины проходили на первом этаже, и, как позже выяснилось, практически все жильцы предпочитали полный пансион, потому что питаться уличной едой выходило значительно дороже, не говоря уже о том, чтобы гулять по ресторациям. Первые два дня на новом месте выпали из памяти Михаила. Он их провел в постели, глядя в потолок. И вовсе не потому, что впал в отчаяние или что-нибудь в этом духе. Случилось то, чего не бывало с ним все не такие уж долгие годы его жизни. Он занемог. Никогда Михаил не жаловался на здоровье, а тут вдруг не смог подняться, как если бы кто-то вытянул из него все силы. Мысли беспорядочно блуждали в его голове, воспоминания перемешивались с выдумкой, а аппетит вообще забыл к нему дорогу. Арсению чуть ли не силком приходилось кормить хозяина. Михаил нехотя открывал рот и почти не жуя глотал. В итоге только жидкую кашу он нормально и мог есть. Пока хозяин безвольно лежал в постели, Арсений без дела не сидел. Он знал, что денег не осталось совсем, поэтому устроился дворником. Оплата не ахти какая, зато появилась небольшая уверенность в завтрашнем дне. Уж на кусок хлеба и даже на пирожок Арсений заработать точно сможет, а уж об остальном позаботится Михаил Федорович. В отличие от хозяина, Арсений пребывал в приподнятом расположении духа. Он всегда считал, если точнее, почти всегда, с того самого раза, когда он пришел насквозь промокший, что Михаилу Федоровичу среди вяземских не место. И, как и положено преданному слуге, о том, что он ему приходится родным дядей, Арсений давненько не вспоминал. Он всем сердцем верил, что его хозяин способен на очень и очень многое, просто нужно найти верный путь. Это в имении Вяземских все пути заканчивались охотничьим домиком на краю леса. Нынче же перед Михаилом Федоровичем открывался чуть ли не весь мир. Ну, может, и не весь, но московский точно. Всяко лучше, чем прозябать в глуши, где родня, что хуже любых врагов, смеется над тобой и считает ничтожеством. О, Арсений не сомневался, что хозяин им еще всем покажет. Сам же Михаил ни в чем подобном уверен не был, однако спустя два дня сумел подняться с постели и даже сойти на первый этаж, чтобы разделить завтрак с некоторыми жильцами. Большинство из них уже не было в доме, уехали на службу, а такие же бездельники, как Михаил, наслаждались поздним завтраком. Арсений куда-то ушел еще рано утром, пока хозяин спал. Перебросившись несколькими фразами с соседями, Михаил наскоро позавтракал и перебрался к печи, где по приказу Ирины Григорьевны поставили несколько кресел, чтобы ее жильцы всегда могли погреться у огня, как в это холодное утро. Однако сегодня желающих, кроме Михаила, не нашлось. Он уселся в ближайшее к огню кресло и уставился на потрескивающее поленье. Пламя лизало их, угольки мерцали, и зрелище это завораживало не хуже того, что совсем недавно прошло на Хитровской площади. Повинуясь внезапному порыву, Михаил чуть наклонился вперед и медленно протянул руку и засунул ее в печь. Никто на него не смотрел, а потому некому было и окрикнуть его. Опаляющего жара Михаил не почувствовал, лишь приятное, ласкающее тепло. Огонь постепенно переползал на кожу, но не жег ни ее, ни короткие волоски, ни даже одежду. И вдруг Михаил очнулся, с ужасом осознал, что творит, но не успел ничего сделать, как от руки его подул такой мощный и ледяной ветер, что пламя во всей печи мгновенно потухло, а поленья покрылись коркой льда. Михаил смотрел на ничуть не пострадавшую руку, и глаза его расширялись все больше и больше. Так, может, не все еще потеряно, и он сумеет стать воздушным колдуном, сумеет доказать, что он Вяземский, сумеет показать Петру Алексеевичу, что он тоже на что-то способен. А вдруг...